Студия «Ардис» представляет. Анна Константинова. «Спирос 2». Читают Настя Жаркова, Маргарита Ефремова, Иван Забелин, Илья Акинтьев, Константин Днепровский, Валерий Толков, Дмитрий Филимонов, Андрей Кузнецов. Глава первая. 22 октября 2016 года. Первый мир. Княжество Цирит. 46 лет после революции. 16 часов 45 минут. Алиса. Алисе всегда казалось, что осенью небо синюшнее, чем всегда. И особенно по субботам. Никогда и нигде не бывает настолько синего неба, как осенью в субботу. И самое классное, что можно сделать в обоих мирах в промежутке между летом и зимой, это отправиться в такую вот яркую субботу в лес, чтобы попинать шуршащее золото и наполнить легкие прозрачным голубым воздухом. Однако сейчас Алиса уже набегалась, надышалась и насмотрелась на осенние пейзажи. Ее внимание приковала другая красота, более завораживающая. Красная полоса тянулась перед ней по земле, гибко извиваясь и ускользая в гущу деревьев. Таинственная, зловещая, но в то же время успокаивающая. Единственная защита людей от мира монстров. Алиса слышала про алую границу и часто представляла ее себе. Гадала, на что должна быть похожа настолько сильная магическая защита. Однако теперь, подойдя к тайне поближе, она поняла самое главное. Метка не выглядела по-настоящему надежной. Кого эта тонкая ленточка может остановить? Ее кое-где даже сухие листья засыпали. У Алисы по спине пробежало стадо мурашек. Возможно, они решили устроить чемпионат по бегу на дистанцию в одну женскую спину. Лес за чертой выглядел на удивление мирным. Притворялся нормальным. Там росли точно такие же деревья, они точно так же готовились сейчас к зимнему сну, радовались позднему солнышку. И лес этот простирался в бесконечные дали, оставляя за монстрами гораздо большую часть планеты. Тут, в первом мире, было так. Алиса представляла, как тонкая алая змейка держится зубами за свой хвост, образуя живое кольцо. Внутри приютились люди. А что снаружи? Всего лишь ужасные твари, ненавидящие род людской и готовые уничтожить его, дай только волю. У викингов тоже имелся похожий змей. Йомрун или Йормунгант. Но та зверюга была придумана огромной и сильной. Одно имя чего стоит, не выговоришь. Местная змейка не сойдет даже за его дочку, разве что на врожденную. Лес за чертой вдруг пригнулся от ветра, и в лицо Алисе прилетела порция сухих листьев. Оттуда. Мурашки на спине решили, что кто-то из участников прибег к допингу, и забег нужно повторить. Алиса обхватила сама себя слегка занемевшими руками и яростно потерла плечи. То ли замерзать начала, то ли просто дрожь по телу, не разберешь. Солнце уже коснулось верхушек деревьев, становилось прохладнее. Живот подвело от голода, и натертая мозоль давала о себе знать. Пора было продолжать путь, но Алиса по какой-то причине не могла оторвать взгляд от красной черты. Единственная преграда между людьми и неминуемой смертью. Кажется, ерундой. Но ведь много сотен лет действует. Алиса поправила очки-переводчики и прошептала. «А если долго стоять, они покажутся?» «Кто?» Люций не следил за ходом ее мыслей и решил затупить. «Монстры?» «Нет. Они стараются держаться подальше от полосы. Метров за 400-500 их можно встретить». Княжеский отпрыск стоял рядом с видом экскурсовода, крайне уставшего от своей профессии. Алиса верила в глубине души, что вечно надутый вид — только маска, и не принимала такие мелочи близко к сердцу. Пока злой экскурсовод Люций изучал состояние своих бежевых мокасин, она сделала несколько шагов к алой змейке и занесла ногу, чтобы опустить ее в опасную зону. Разумеется, она не собиралась там расхаживать. Хотела лишь слегка оглядеться — вдохнуть чужеродный воздух и понять, есть ли ощутимая разница между тем лесом и этим. Однако потрёпанный кроссовок не успел пересечь заветную черту. Словно доктор-психиатр, поймавший пациента за поеданием клея, Люция отдернула лису да так резко, что она еле удержалась на ногах. «Ты разум потеряла!» — взревел сиятельный князь, оттягивая ее за шкирку от границы. «Желаешь окончить свою жизнь в желудке у грязного монстра?» В стрессовых ситуациях Люций никогда не переходил на низкопробную речь, а наоборот, начинал изъясняться слишком изящно. «Ты сказала, недалеко!» — просипела Алиса. Железная рука в тонкой перчатке так сжала ее куртку, что ворот слегка передавил горло. «Решила приманить, чтобы ближе подошли? Они людей за десятки миль чуют!» Алиса вдохнула, наконец, воздух. «Если бы я боялась всего, чего следует, никогда не обнаружила бы этот мир!» Прозвучало так пафосно и красиво, что Алиса сама себе поставила в душе галочку. «Ты его обнаружила благодаря сну», — едко возразил Люций. «Это неважно», — сквозь зубы процедила она. «Ну что, ты довольна? Границу увидела, обедом для монстра чуть не стало. Пошли уже. Где там твое очередное озеро?» Алиса сняла с уставшей спины рюкзак и достала подробный атлас Цирита. Ужасное книжище весило, наверное, 5 кг. И Люций был, несомненно, прав, когда распекал ее за перевес рюкзака. Но у них ведь не прогулка, а экспедиция. Алиса была уверена, что страдает не напрасно. А вот с одеждой она промахнулась. Яркое осеннее солнце било в глаза, но абсолютно не грело, и холод пробирал все сильнее. Люций же вырядился, как всегда, великолепно, отдав предпочтение своей любимой ярко-бежевой гамме. И, разумеется, по погоде. Длинный светлый плащ, теплый шарф, изящно обмотанный вокруг шеи, и темные очки в специальном нагрудном кармашке на случай слишком яркого солнца. Глаза у братьев-имбирианцев уже терпели свет, но очки они по привычке носили с собой. Алиса начала дрожать на быстро холодеющем ветру. Она и рада была бы одеться по-другому, но тонкая осенняя куртка оказалась ее самой теплой одеждой. На новую тратиться не хотелось, деньги и так таяли слишком быстро. Стоило поторопиться. Алиса перелистала страницы атласа. Потрёпанное библиотечное книжище со всех сторон пестрело разноцветными закладками. Карта на последней странице изображала западную границу Цирита, у которой они сейчас как раз стояли, и уходила дальше в серую неизведанную область, оставляя за книжными полями земли страшных монстров. «Итак, озерный марафон подходит к концу, осталось последнее озеро», — объявила Алиса весело, но в душе горестно вздохнула. Вероятность того, что последнее озеро окажется тем самым из ее сна, была очень мала. «Пойдем же!» — потянула она Люция. «Вечно тебя не дозовешься. Пристал как банный лист к бедной девушке. Покажи мне границу, жить без нее не могу, а давай на нее лишних 30 минут потаращимся». Люций так здорово поджал губы, что она заподозрила. Юмор он все-таки понимает, просто считает шутовство занятием низким. «Твои шуточки из второго мира очки плохо переводят», — нудно забубнил Люций. «Ты только что сказала, что я похож на мокрый лист священного дерева, приставший к коже после омовения. Ты это имела в виду? У вас там странные метафоры». Они направились в сторону, противоположную от алой змейки, и углубились в лес. Каждый шаг отдавался у Алисы болью в натертой ноге, но открывающийся вид компенсировал физические неудобства. Рыжее заходящее солнце вспыхивало в ее волосах и подсвечивало осенний лес нереальной пламенной палитрой. Этот день был просто создан для того, чтобы найти озеро из снов. Лес Цирита, что простирался практически по всему княжеству, величественный и торжественный, пробуждал детский восторг и благоговение. Если бы лесу можно было дать титул, Алиса бы нарекла его «Царь-лес». Порой казалось, что перед входом в таинственную глубину нужно попросить разрешения, поклониться и принести жертвоприношение. Тогда золотой исполин, уже пропустивший в свое нутро прохладу осени, смилостивится и покажет ей то самое озеро. Может, еще Не поздно принести жертву? Люций вполне упитанный. Конечно, Алиса понимала, что их сегодняшнее озеро, скорее всего, окажется не тем самым. В этом нет ничего страшного, можно будет поискать и в других княжествах. Вот только обитаемые земли в этом мире — всего лишь десятая часть планеты. Алиса обернулась в сторону почти невидимой уже змейки. Вдруг мальчик послал ей образ озера, расположенного там. Что тогда делать? Для мира монстров даже карт нет. Пришлось бы искать способ, чтобы... Люций прервал ее внутренний монолог самым невежливым образом. Как жаль, что законы вежливости не распространяются на задумавшихся людей. Было бы забавно сказать: «Люций, я вообще-то думаю, не смей меня перебивать!» Но, увы, такого правила не существовало, поэтому ничто не помешало Люцию открыть рот и выдать наиглупейшую фразу. «Кстати, давно хотел спросить. Мы уже больше месяца тратим выходные и таскаемся по глубинке Цирита. Изучаем леса, ищем одно единственное озеро. А зачем?» От такой наглости Алиса чуть не споткнулась. Вот это да! Она была уверена, что уже заколебала братьев своей историей, а этот аристократишка посмел так ничего и не запомнить. Она ведь рассказывала ее 17,5 раз, один раз не полностью. Алиса хорошо помнила тот вечер, когда впервые открыла им всю правду. Они сидели в ее комнате, поедали припасы еды из тележки и раскрывали друг перед другом все карты. Она рассказала не только о переселении из другого мира, но и о том странном сне, который стал его причиной, и про мальчика у озера. Только о спиралях умолчала. Просто решила, что не нужно слишком много выкладывать сразу. А потом так и не собралась. А братья в ответ признались в своем аристократическом темном прошлом. Их дружба оказалась несколько странной, но была полезна обеим сторонам. Алиса получила для себя неистощимый источник знаний о новом мире и чуть позднее придумала озерный марафон. Братья, на удивление, быстро согласились, и теперь все субботы и воскресенья они занимались турпоходами по лесам. Сличали имеющиеся на картах озера с тем самым призрачным из Алисиного сна. Прогулки оказались полезными вдвойне. Пока им никто не мешал, Алиса рассказывала братьям о втором мире, обычной земле, а они ей о первом, магическом. Чаще всего они гуляли втроем, но иногда Деймос оставался в школе, отговариваясь делами. И после всего этого Люций смеет спрашивать, зачем они сделались юными туристами. Сам напросился. Медленно и членораздельно она начала. «Мне приснился сон, пока я еще была в своем мире. Может быть, случайно хлестнуть его веткой? Хоть костюмчик запачкает, а то задолбал из каждой их прогулки возвращаться идеально чистым. Во сне я увидела мальчика у озера». «Я не об этом», — испуганно поспешил перебить ее Люций. «Я все помню, честно. И о другом. Давай предположим, что сегодняшнее озеро оказалось тем самым. И что дальше? Ты же не думаешь, что все это время мальчик стоит там и ждет, когда ты его найдешь?» Алиса сердито зашагала дальше. «Конечно, я так не думаю», — объяснила она. «Моего мальчика там нет, это несомненно, но озеро — единственная зацепка. Вдруг он оставил там послание для меня или подсказку?» «Алиса, а ты не думала, что твой мальчик может оказаться не тем, за кого себя выдает?» — догнал ее запыхавшийся Люций. «А кем? Девочкой?» Шутка вышла тупой, и друг ожидаемо закатил глаза. «Вместо того, чтобы лететь к нему, задумайся, зачем он заманил тебя сюда?» «Пригласил?» «Да какая разница?» Люций начал выходить из себя. «Большая разница! Никуда он меня не заманивал. Ты просто не понимаешь, нужно было видеть его!» Люций открыл уже рот, чтобы поразить ее новой порцией аргументов, но она оказалась проворнее. «А давай я расскажу тебе все, что уже выучила о монстрах и границе!» Ты пытаешься сменить тему. Нет. С чего ты взял? До озера нам идти примерно 15 минут. Этого времени как раз хватит. Я вчера энциклопедию о флоре и фауне западной части дочитала. Ты уходишь от разговора. Ну тогда я все забуду про здешние цветочки с козявками. Ладно, давай. Видно было, что Люций колеблется, но лишь на мгновение. Ему нравилась роль преподавателя. Все душные типы обожают быть умнее собеседника, особенно если есть возможность демонстрировать это. Ты в курсе, что являешься редким представителем вида душнил самодовольных обыкновенных? — спросила Алиса. И что это значит? Опять какая-то ваша непереводимая игра слов. Расскажу потом, а пока слушай. Монстры, или фраусы, если использовать профессиональный жаргон, представители вида Mendacium, или как-то так, подкласса Традитион, были созданы Киросом Кардером путем генной инженерии с использованием магии. Бывший император, псевдобог, использовал их для узурпирования власти и контроля над гражданами. Слушай, а границу тоже он создал? Разумеется. А почему она после революции и его смерти не перестала работать? На лице друга появилось выражение, которое Алиса слишком хорошо знала. Симфония эмоций. Удовлетворенное самодовольство с ноткой снисхождения. Для ответа нужно вспомнить второй закон Стефана Пропета, промурлыкал Люций. Любая совершенная магия есть событие, изменить которое может только последующая произошедшая магия, отбарабанила она. Для лучшего понимания Алиса переиначила этот закон так. Запущенная программа продолжает работать на компьютере, даже если с программистом что-то случится. Отойдет он водички попить или умрет, например. Но работающую программу не лишним будет регулярно проверять, а может и обновлять, чтобы она сбоев не давала. Поэтому алая змейка, брошенная в автономное плавание, вызывала у нее сомнения. Знаю я этот закон, просто странно, что спустя столько лет магия работает без перебоев и не портится, — пояснила она свою мысль. Люций задумался и выглядел теперь не таким самодовольным. «Заклинание алой границы наложил Виктор», — произнес он, наконец, так торжественно и трагично, что захотелось закричать: «О, нет! Только не Виктор! За что?» Алиса решила все же не шутить, чтобы очки-переводчики опять не облажались с сарказмом. «Кто-кто?» — переспросила она и на секунду притормозила, чтобы отдышаться. Атлас в рюкзаке ощутимо потяжелел. «Мы тебе про него еще не рассказывали», — пояснил Люций неохотно. «Упоминать о Викторе — плохая примета. Думаю, обычные люди до сих пор боятся императора, но его карающего меча они боятся еще сильнее. Рассказывают, что он обладал удивительной, неподвластной физическим законам магии, мог творить что угодно, нарушал законы природы. Его называли карающим мечом, потому что он был правой рукой императора, его исполнителем, цепным псом. А почему он слушался императора? Его тоже убили? А как это сделали, если он был таким сильным? А пытались выяснить, что за магией он владел? А магия вашей семьи имеет отношение к магии Виктора? А назови какой-нибудь пример ее использования помимо змейки, то есть границы. Это не то озеро! Они вышли к небольшому пруду, заросшему водорослями. Живописное местечко, яркие осенние пейзажи, но совершенно не те. Ни сосен, ни песчаного берега, ни мальчика. Алиса крепко сцепила челюсть и сказала сама себе в очередной раз: «Без истерик. Оно все равно найдется. Обязательно». Потом она достала свой бортовой журнал, сняла очки-переводчики и сделала очередную запись. 22 октября 2016 год. Озеро. «Я нарекаю тебя озеро Орлиное Гнездо», — произнесла она вслух для торжественности. Заметив непонимающий взгляд Люции, Алиса спохватилась, нацепила очки и повторила: «Я нарекаю его Зеркалом гиганта. Да, так лучше. Ну, потому что оно большое и практически идеально круглое, а на карте у него нет имени. Ты не расстроилась? Нет, с чего бы это? Усмехнулась Алиса безразлично. Это же последнее озеро в Церите. Успокойся. Еще 10 княжеств. 9. Ваш Эмбер не считаем. Во сне я отчетливо помню солнце. Вот если во всех княжествах не окажется того самого озера, тогда... Тогда тоже ничего страшного. Всего-то нужно будет найти способ путешествовать за красной границей, среди монстров. Если бы я переживала из-за каждой неудачи... Не нашла бы этот мир, — договорил Люций. Ага, точно. Ладно, давай возвращаться. Деймос там уже соскучился. Надо узнать, прошла ли его головная боль. Я только запись сделаю. Головка у него разболелась. Соскучился он, бедненький. Конец фразы утонул в потоке неясных, но очень эмоциональных восклицаний. Это Алиса сняла очки. Нужно уже выучить местный язык. Очередная запись гласила. В Церите искомый объект не обнаружен. Обратный путь, как всегда это бывает, оказался короче и проблем не доставил. Ориентироваться на местности они научились еще после первого озера. В тот раз их команда бродила по лесу почти до ночи. Алиса начинала паниковать, Люций сердиться, а Деймос, не переставая, хихикал, из-за чего объединенные общим порывом Алиса с Люцием чуть не отколошматили засранца. После этого он соизволил воспользоваться своей супермагией, и через полчаса они были в школе. После того случая Алиса приобрела компас, благо в этом мире его тоже изобрели, научилась им пользоваться, и во второй раз уже было лучше. Всего-то пару часов потеряли. Зато сейчас Алиса без каких-либо проблем вывела Люция к небольшому каменному домику, остановке на лесной дороге. Вскоре к ним подкатил безлошадный экипаж, который шел в нужном направлении. Внутри оказалось людно и пёстро от нарядов. Свободных мест почти не было, но они удобно устроились в конце длиннющего экипажа. Удобная все-таки штука — магия расширения пространства. Алиса недавно узнала, как она работает. Чтобы маленький экипаж стал внутри огромным, нужно всего лишь найти помещение, размер которого вы хотите позаимствовать, например, ангар, и поменять площади местами. Теперь внутри экипажа будет просторно, а в ангар поместится разве что несколько людей. «Так, по 5 руберов за проезд», — подумала Алиса, печально уставившись на жадный денежный автомат у дверей экипажа. Пусть он жадным вовсе и не был, а просто выполнял свою работу по сбору денег, но в результате со всеми разъездами и тратами у нее оставалось в запасе не больше 3000 местных монет. Щедрый подарок контрабандистов постепенно таял, и где пополнять финансы было непонятно. Конечно, на какое-то время денег еще хватит, но на что жить потом? Алиса никогда не транжирила лишнего, тем более что школа, хоть и ужасная в некоторых вопросах, все-таки давала полный пансион. Учеников тут кормили и поили бесплатно, выделяли комнаты и платы за обучение не требовали. «Голодной не останусь, а зимней одеждой что-нибудь придумаю». Успокоила Алиса саму себя, устроилась в теплом углу поудобнее и запахнулась в захолодевшую куртку. Та будто набрала в себя уличный ветер и никак не хотела прогреваться. Голова потихоньку качалась, и вместе с теплом на Алису волнами наползала дремота. Однако тут две девчонки, сидящие впереди, зашушукали и заёрзали. «Ага». «И не говори, он умничка, ну просто супер. Знаешь, какая у него программа плотная? Это же такие правила, что и учиться надо, и еще приемы. Громко шептались две склонившиеся друг к другу головы. «Кажется, девочки из школы». «Слушай, Лука, ты уже выучил?» Начала Алиса, но Люций шикнул в ответ. Он внимательно слушал разговор. «Забавно. Подглядывать и подслушивать?» Явно не в его стиле. Она не удержалась и тоже прислушалась. «Ага, я в еженедельнике читала последние новости. Там говорится, что Деймос головой ушел в изучение силы тьмы. Хоть бы это было не опасно. Пишут, он практически не выходит из княжеского дворца и не показывается в обществе. Он такой особенный. В душе Алиса самодовольно улыбнулась. Говорят, о ее друге и не знают, что он здесь. Ну, точнее, в школе. Бедненький. Он ведь скромный. Публичной личностью раньше не был. Не то что Люций. А что там про старшего пишут? Да ничего, уже 2 года нормальных новостей нет. Как титул брату передали, пропал вообще. Но мне он никогда не казался подходящим вариантом для наследника. Да ладно. Ты ж по нему фанатела раньше. Я? По Люцию? Ну, может, немного, но на самом деле мне всегда Деймос нравился. Вот он настоящий князь. Ну-ну. А в 5 классе ты чьей фан-группой руководила? Так, все. Я сказала, это было недолго. Алиса украдкой глянула на Люция. Тот уткнулся взглядом в пол и выглядел так, будто его сейчас стошнит. Интересно, что бы сказали эти девицы, узная они, что Люций Винтер сидит прямо за их спинами? Журнал у них какой-то. Нужно будет почитать. Хотя нет. Чтобы почитать, придется купить. А она сейчас в режиме жесткой экономии. Никаких лишних трат. Люций невидящим взглядом смотрел на проплывавшие за окном деревья. Секунду спустя он заметил ее взгляд, и на породистое лицо тут же залезло привычное презрительное выражение. Алиса сделала вид, что ничего не слышала. Они вылезли из автобуса, и остаток пути до школы прошли молча. «Как же все-таки близко школа находится от границы», — думала Алиса, ковыляя по знакомой грязной лестнице. В общем коридоре гудел народ. Алиса мимоходом здоровалась со знакомыми, но не останавливалась. Сейчас не хотелось ни играть в местные настольные игры, на ее знакомство с настолками Люций и Деймос как-то потратили целый вечер, ни в гости на чаёк, ни на разборки, чья же очередь убираться в туалете. Оказавшись, наконец, у себя, Алиса плотно прикрыла дверь, отгородившись от шума. Темная комната встретила ее прохладой, перед выходом забыла закрыть окно. Нужно было сделать это сейчас, достать солнечный мешочек, он весь день заряжался, и сесть учить конспект Гаргашмыги. История уже во вторник. Но вместо этого Алиса разулась и просто плюхнулась на кровать. Пятка кровоточила, мозоль оказалась огромной. Носок прилип, не оторвешь, а тут даже перекиси нет. Алиса оставила в покое приклеенный носок и улеглась, поджав ноги. Кажется, поза, в которую она свернулась, называлась позой эмбриона. Перед Люцием и Деймосом она старалась быть веселой и не думать о плохом, но... Не то. Озеро совершенно не то. Да еще столько княжеств. Да еще много возможностей. Чего же отчаиваться? Но почему-то выть хотелось. Боже, какая же глупая! Боже, какая же дура! Душка очков давила на висок. Алиса их сняла, положила рядом и начала думать на родном языке. Разницу не ощутить, но сейчас это важно. Глаза защипала, она шмыгнула носом. В котел ее души накидали сразу слишком много переживаний и эмоций, и они грозили вот прямо сейчас перелиться через край. Во-первых, какого чёрта это долбанное озеро оказалось не тем? Почему мальчик не пытается с ней связаться? А вдруг не может? Вдруг ему плохо? Да и зачем он вообще ее позвал? Вопросов было множество. Они копились постепенно и теперь вдруг накинулись на Алису все сразу. Кроме мальчика, ее волновало еще кое-что. Вот, например, грёбаная магия этого мира. Почему она такая бесполезная? Да телевизоры с телефонами волшебнее, чем все тутошнее колдовство вместе взятое. И ничего не выходит к тому же. Люций с Деймосом пытались обучить ее основам практической магии, и в результате — полный ноль. А если честно, уже и не хотелось. Какая разница, волшебство или физика? Везде бесконечные и скучные формулы. Был еще один момент, который в солянке ее души сейчас ощущался самым кислым и тоскливым. Алиса скучала по своему старому, привычному миру. По школе, Катюхе, и даже по дому, вечно недовольной бабушке и пьяному отцу. Стоило закрыть глаза, и сразу вспоминалось, как они давным-давно гуляли летом по парку. Маленькая Алиса держала бабушку за руку. А с папой они часто делали журавликов из бумаги. Часто, насколько позволял его график работы на заводе и график его бухания. Я их бросила. Эта мысль ранила почти ощутимо. Я бросила старенькую бабушку и родного отца. Променяла на братьев Винтер, окрестив их новой семьей. Я отвратительный человек. Это была холодная констатация факта. Алиса приняла, что человек она отвратительный, и что ее розовые очки дали трещину. Через эту трещину она смотрела на излишне яркий первый мир и не понимала, как она могла так поступить. «Я хочу домой». Решение попасть сюда было ошибкой. Если бы только вернуть время, я бы... Но в такие моменты она всегда останавливала поток сознания и напоминала себе о главном. Нужно найти мальчика, это действительно важно. Нужно его найти и разобраться в спиралях. А уже потом, возможно, вернуться домой. Такие мысли посещали ее по ночам. Но потом наступало утро. А утром Алиса всегда приходила к выводу, что все не так уж плохо. Просто нужно потерпеть и возвращаться никуда не хочется. Нужно просто дождаться утра. Утром все будет хорошо. 24. 01. 1960 год. Второй мир. Город Москва. 11:30, воскресенье. 10 лет до революции. Фрем. Фрем достаточно давно жил с Региной. В начале месяца они праздновали его 12-й день рождения. А это значит, что во втором мире он уже 4,5 года. За это время Фрем повидал многих людей-спасенышей, как он их называл, но такого он видел впервые. На вид парню можно было дать около 16 лет. Он был черноволосым, высоким и каким-то слишком прямым. Кроме этой его прямизны, ничего выдающегося вроде и нет. Но это если смотреть со спины. А спереди Фрем сразу наткнулся на его взгляд и решил для себя, что таких глаз просто не бывает. У всех спасенышей, только-только перебравшихся через границу, был одинаковый взгляд. Горестно испуганный, отчаявшийся. В равной степени полные боли и страдания. Фрем знал, 4,5 года назад у него самого был точно такой же взгляд. Но этот парень смотрел совсем по-другому. Ему было зло. Точно, хорошее слово, зло и безразлично одновременно. Обычно новоприбывшие с любопытством и восторгом осматривались по сторонам, разглядывали телевизоры, электрические лампочки, яркие цвета и многое другое. А взгляд этот ни на секунду не менялся, когда он переводил его с предмета на предмет. И вообще, было странно, что Регина привела этого в их уютную двухкомнатную квартиру на 6-м этаже. Обычно спасеныши оставались в детдоме довольно долго, пока полностью не придут в себя и не привыкнут к новому миру. Фрем стиснул зубы. Во-первых, воспоминания о первом мире, родных землях, черных домах, родителях причиняли ему боль. А во-вторых, ужасно свело спину. Ну еще бы! Сколько он уже так стоит, согнувшись в 3 погибели перед замочной скважиной двери на кухню. Но разгибаться было страшно. Мало ли, Регина услышит и догадается, что он подслушивает и подглядывает. Разговор на кухне продолжался уже около часа. Хотя сложно было назвать разговором односторонний монолог Регины. Она разговаривала с новеньким на чистом языке Первого мира, родном языке Фрема. Он с удовольствием впитывал знакомые с детства звуки. Регина рассказывала об особенностях этого мира, о магазинах, школах, больницах и электричестве. Обычно те, кого удавалось спасти целой семьей, новый болезненный спазм в районе сердца, были в восторге от услышанного и хотели поскорее посмотреть на все эти чудеса. Другие, потерявшие близких, конечно, продолжали горевать, но поглядывали хоть чуть-чуть заинтригованно. А этот продолжал источать лишь злость и безразличие. «Вот, возьми эти очки, в них ты будешь понимать местный язык. Кстати, представляешь, магии в этом мире пользоваться не принято. Они справляются теми чудесными изобретениями, о которых я упоминала ранее». Парень продолжал молчать. Фрем переступил с ноги на ногу, спина заныла только сильнее. «Некоторое время ты поживешь здесь, пока будут готовиться новые документы. Потом, после полного выздоровления, пойдешь в школу и выберешь свой дальнейший путь. Поверь, в этом мире есть из чего выбрать». Спасеныш продолжал молчать и безразлично пялиться в пустоту перед собой. «Сейчас я приготовлю нам обед, а ты пока побудешь с Фремом. Так его звали в Первом мире. Здесь он Игорь. Он стоит за дверью уже довольно давно и с удовольствием отведет тебя в свою комнату. Верно, Фрем?» Регина посмотрела на дверь и конкретно на замочную скважину. Фрем вздрогнул, его разоблачили. Не без облегчения он выпрямился и приоткрыл дверь. «Как скажешь, Регина. А как тебя зовут?» Парень безразлично перевел на Фрема взгляд. «Ну, пошли в мою комнату, там кресло-раскладушка, будешь спать на нем, оно удобное». Молчание казалось невыносимым. Фрем перевел взгляд на Регину. Та лучезарно улыбнулась. Всегда она так. «У нашего нового друга небольшие проблемы со здоровьем. Какое-то время он не сможет говорить. Расскажи ему, если я о чем-то забыла. Ну, ты слышал». Фрем смутился и поспешил увести спасеныша. «Извини, пойдем. Моя комната, заходи. Садись, вот твое кресло». Спасеныш прошел, сел и уставился в окно. Фрем тяжело вздохнул. «Через полчаса во дворе пацаны соберутся, мяч будут гонять, а он тут с этим немым возится. И что это вообще значит, пойдешь в школу, потом выберешь путь? Регина что, хочет оставить его у нас? Зачем? Обычно, если пришедший был ребенком, Регина определяла его к семье уже прижившихся. Почему с этим не так?» «Ну, про все основное тебе Регина рассказала. Если наденешь очки, будешь понимать местный язык. Я его уже выучил», — не без гордости похвастался Фрем. «И читать, и писать быстро научился. Тут в школы с 7 лет берут. Я с 8 пошел. Почти ничего не упустил. Ты, наверное, не умеешь читать?» «Я в нашем мире не умел». Фрему показалось, что этот непонятный прямой парень совсем не похож на того, кто не умеет читать и писать. Да что же с ним не так? И тут его осенило. Если догадка верна, то понятно, почему новый знакомец такой прямой. Да и руки у него совсем белые, и лицо. Фрем прошел по комнате, незаметно рассматривая спасеныша, и присел на край дивана, служившего ему кроватью. «Слушай, а ты не из Адаманта случаем?» Произошло чудо. Немой проявил признаки жизни. Он посмотрел на Фрема с таким видом, как будто только что заметил его присутствие, и немного склонил голову на бок. Теперь стало все понятно. Хоть Регина и переодела парня в местную одежду, у того на лице было написано «Прибыл из рая». «Так вот ты какой!» «Я вас раньше не видел!» Возникло еще одно предположение. А вдруг Регина его похитила? А иначе как бы он здесь оказался? Обычно Регина забирала тех, кого удавалось спасти от императорской расправы. Но от кого нужно было спасать адаманца? Ну ладно, ты, наверное, отдыхай, а я... А... Last year... Чего? — не понял Фрем. Ты лучше молчи, тебе же нельзя разговаривать. Только сейчас он заметил на шее парня длинный шрам. Меня зовут Аластер. Вполне разборчиво, немного скривившись, произнес гость. «Аластер?» — переспросил Фрем. Гость кивнул. «Ты что, действительно из адаманта?» Гость снова кивнул, и в глазах у него вновь полыхнули язычки ненависти. «А как ты сюда попал?» Фрем снял пионерский галстук и аккуратно сложил. Алая, атласная ткань так ему нравилась, что он ее носил практически не снимая. Однако в старые штаны и куртку, в которых он обычно гонял мяч, переодеваться не стал. Похоже, сегодня пацаны без него обойдутся. «Я... мне...» Слова давались новенькому с трудом и болью, но эту фразу он договорил практически без запинки. «Открыли глаза!» Фрем закивал головой, хотя до конца, конечно, не понял. «А у меня родители на глазах убили», — поделился он. «Мы жили во Вьюрците. Родители обвинили в измене императору. Они высказались как-то неосмотрительно. Кажется, отец что-то про налоги сказал. Виктор лично пришел, чтобы свершить правосудие». Воспоминание острым лезвием проехалось по сердцу. Он предположил, что если проговорит свой секрет, гостю придется ответить тем же. Но память неожиданно и предательски распахнула его тайный сундук боли, который вроде удалось когда-то запереть на замок. Крик, кровь, очень много крови. Едва только живых тела падают на землю, по пути теряя жизнь, а на материнском лице застыло... Все, хватит. Фрем сглотнул ком в горле и уставился на Аластера. Тот кивнул, и в кивок этот было вложено больше, чем в любые слова. Простой жест говорил: «Мои тоже погибли». «Ну, конечно! Вам же в адаманте всем уже за сотню лет!» Стараясь отпугнуть живую картинку, промямлил Фрем, даже не усомнившись в правильности интерпретации кивка. Аластер печально усмехнулся и вяло покачал головой. Шестнадцать? Да разве такое может быть?» А мать из воспоминаний Фрема все падала и падала, а на ее лице никак не пропадало. «Все, закончили!» Он больше не хотел об этом говорить. Плевать он хотел на этого странного адаманца и его секреты. Незаметным движением Фрем протер глаза и не нашел ничего лучше, как сказать. «Смотри, а вот книги. Надень очки. Ты умеешь читать на нашем, так что сможешь прочитать и на местном. Это вот приключение называется «20 000 лье под водой». В этом мире очень много хорошего». Но Аластер не взял книгу и не надел очки. Его губы растянулись в кривой усмешке, а глаза стали темнее тучи. С таким выражением он и застыл, глядя в окно. Фрем понял, на первый раз разговор окончен.